первую субботу января, ее свободный день, она отправилась поездом в Суссекс. Ей почему-то казалось, что это место ей понравится, что там тепло и солнечно, и не похоже на суровый и негостеприимный север. Она имела о Суссексе довольно туманное представление, но одна из сиделок как-то отдыхала на праздниках в Винраше, близ станции Барнхем, и дала Грейс адрес миссис Кейс, хозяйке, у которой она снимала комнату. Поезд доставил Грейс в Суссекс, и она сошла на узловой станции Барнхем. Не очень-то обнадеживающий вид имела эта станция. Несколько навесов из рифленого железа, пустые загородки для скота и груды жестяных помятых бидонов для молока. Но это не смутило Грейс. Она разыскала дорожный столб, на котором было написано «Винраш». И так как на нем же было указано, что до Винраша всего одна миля, пошла туда пешком. День был ветреный, свежий, зеленый. Запах влажной земли чудесно смешивался с соленым запахом моря. Грейс вдруг больно поразила мысль, что мир так прекрасен, а между тем в нем происходит война, которая увечит лик природы, уродует красоту, уничтожает людей. Ее юное лицо омрачилось, но когда она пришла в Винраш, оно немного просветлело. В ту самую минуту, как она вошла в Винраш, она решила, что здесь восхитительно. Винраш представлял собой маленькую деревушку, собственно, короткую улицу, выходившую одним концом в поле, другим к морю. На этой короткой улице помещалась единственная ловчонка с намалеванной от руки вывеской «Миссис Кейс, бакалея, мануфактура, аптека». Признаков аптеки было не слишком много, только пачка слабительных порошков Зейдлица в окне. Грейс ловчонка очень понравилась, и она долго рассматривала ее витрину, узнавая разные вещи, напоминавшие ей детство, конфеты, которые назывались «Тонкий Джим». Действительно очень тонкие, настоящие конфеты военного времени. А вот и другие, большие красивые шарики, красные с белым. Не конфеты, а сплошное надувательство, потому что, покупая, вы были уверены, что внутри орешек, а его там не оказывалось. Ребятишки из шахтерского поселка называли их «пустая порода». Словом, Грейс с интересом рассматривала витрину, потом порывисто вздохнула и вошла в лавку. Она вошла так стремительно, что споткнулась и чуть не упала, потому что в лавке было темно, и она не заметила ступеньки у входа. Когда она налетела на бочонок с картофелем, из-за прилавка раздался голос: «О, боже, милочка моя, все это негодная ступенька!» Прислоняясь к бочонку, Грейс посмотрела на особу, которая только что назвала ее милочкой. Она решила, что это должно быть миссис Кейс, и сказала: «Ничего, я не ушиблась. Я такая неуклюжая и вечно на все натыкаюсь. Надеюсь, ваш бочонок не пострадал?» Миссис Кейс ответила, явно довольная собственным остроумием: «О, милочка, я надеюсь, что вы не пострадали». Грейс улыбнулась. Нельзя было не улыбнуться, глядя на миссис Кейс, такую забавную маленькую старушку, горбатую, с круглыми и блестящими, как бусинки, глазами. В горбе миссис Кейс не было в сущности ничего романтического, просто у нее был искривлен позвоночник от рахита, которым она страдала в детстве. А тем не менее горб этот выглядел романтично. Голова у миссис Кейс так ушла в плечи, а глаза были такие круглые, черные и блестящие, что получалось комичное впечатление, будто миссис Кейс сидит на собственных плечах, как старая наседка на яйцах, пестрая наседка, потому что кожа у миссис Кейс была вся в теплых, золотисто-смуглых морщинках, и только под носом было пятно потемнее. Это коричневое пятно под носом наводило на мысль о нюхательном табаке. И действительно, миссис Кейс нюхала табак. «Я приехала переговорить насчет комнат», — сказала Грейс. «Моя знакомая, сестра Монгомери, посоветовала мне обратиться к вам». «Да-да», — миссис Кейс раздумчиво потерла руки. «Как же я ее помню, щеголиха такая. Вам комнаты нужны на лето?» «Нет, уже весною», — торопливо возразила Грейс и прибавила. «Видите ли, у меня совсем особый случай. Я жду ребенка». «Вот как?» — отозвалась миссис Кейс после довольно продолжительного молчания. «Видите, это меняет дело». «Да, милочка, это, конечно, меняет дело. Я это отлично вижу». Грейс вдруг расхохоталась. Миссис Кейс так усердно уверяла, что видит, а в ловчонке было так темно. Миссис Кейс мигом рассмеялась тоже, но не совсем искренне, а затем сказала. «Видно, что вы любите пошутить. Но если вы ничего не имеете против, милочка, я бы хотела знать, супруг у вас на войне или где-нибудь в другом месте?» Грейс ничего не имела против. Грейс рассказала миссис Кейс о Дэнни. Она более или менее подробно объяснила все. И миссис Кейс успокоилась и стала опять приветлива. Она сказала, «Я так и думала, уверяю вас, милочка. Я всегда по лицу узнаю человека. Но в наше время из-за этих немцев, и когда такие цены на масло, приходится быть осторожной. Хотите посмотреть комнаты, милочка?» Комнаты были великолепны. По крайней мере, такими они показались Грейс. Две смежные комнаты на втором этаже. Полы неровные, потолки выпячивались в самых неожиданных местах. Чтобы подойти к кровати, нужно было низко нагнуть голову. А в гостиной, безусловно, можно было только сидеть, но не стоять. Зато комнатки были очень чистенькие, со свежевыстиранными и заштопанными кисейными занавесками, красивой олеографией, изображавшей коронацию королевы Виктории, коллекцией птичьих яиц, собранной племянником миссис Кейс, увеличенной фотографией ее мужа, который служил на железной дороге и умер от блуждающей почки, и с чудесным видом из окон на сад. Сад был большой, в нем росли вишневые деревья, и Грейс уже представляла себе, какие они будут весною, все в цвету, колеблемые ветром. В поле за садом гуляли коровы, а за полем тянулась аллея вязов. Грейс стояла у окна, и на щеке ее блеснула слезинка. Все было так прекрасно, но она подумала о Дэнни, и ей стало больно. Она повернулась к миссис Кейс. «Я хотела бы оставить за собой эти комнаты, если вы согласны их сдать». Довольная миссис Кейс кивнула головой. «Пойдемте ко мне вниз, милочка. Выпьете чашку чаю, и мы обо всем потолкуем». Грейс и миссис Кейс сошли вниз. Миссис Кейс держалась за перила, потому что она прихрамывала, и выпили по нескольку чашек чаю, и все обсудили. Теперь миссис Кейс отрешилась от всяких условностей, и, кроме того, жадной она никогда не была. «Если я спрошу 15 шиллингов в неделю», — сказала она, склонив голову на бок, как высматривающая что-то птица, «то, принимая во внимание все обстоятельства, милочка, это ведь не будет слишком много?» «Нет, конечно», — согласилась Грейс. И дело было слажено без единого возражения с ее стороны. Они продолжали беседовать, и дружеское согласие между ними все росло. Миссис Кейс оказалась неисчерпаемым источником полезных сведений. Телефон имеется в деревне, на ферме у старого мистера Персела. И он, конечно, разрешит пользоваться им. И отсюда всего 3 мили до Фитльхэмптона, а в Фитльхэмптоне много хороших докторов. Долго-долго разговаривали Грейс и миссис Кейс, и хотя в конце пошли уже интимные подробности о том, как блуждающая почка мистера Кейс унесла его в рай, разговор вышел удивительно оживленный и приятный. Вовремя поспев на поезд, отходивший от станции Барнхем в 4:10, Грейс ехала домой счастливая и бодрая. Грейс была непрактична. Хильда и мисс Гибс утверждали, что Грейс и ветрена, и глупа. Хильда и мисс Гибс направили бы ее в солидный родильный дом с резиновыми тюфяками, наполненными водой, и ваннами, и душем. Они сочли бы Грейс сумасшедшей, если бы знали, как она путешествовала в Барнхем и затем прижимала свой немного курносый нос к окну лавки миссис Кейс. Возвратившись в общежитие, Грейс чувствовала себя такой счастливой, что ей захотелось помириться с Хильдой. Сияя, вошла она в комнату сестры, щеки ее разрумянил свежий ветер, глаза были полны доверия и надежды. Остановившись на пороге, она сказала: «У меня уже все устроено, Хильда. Я нашла чудеснейшее местечко в Суссексе». «В самом деле?» — холодно заметила Хильда. Она сгорала от желания узнать, куда ездила Грейс и как она устроилась, но была слишком горда и слишком задета, чтобы это показать. Сияние на лице Грейс померкло. «Рассказать тебе?» — спросила она нерешительно. «Как-нибудь в другой раз», — сказала Хильда и, взяв со стола журнал, принялась его перелистывать. Грейс повернулась и вышла из комнаты. Как только дверь затворилась, Хильда вскочила, чтобы бежать за Грейс, но не пошла, характер не позволял. Она стояла неподвижно, хмурая, с выражением муки на бледном лице. Потом злобно швырнула журнал в угол. В эту ночь на Лондон был воздушный налет. Когда это бывало, Грейс обычно бежала к Хильде в комнату и забиралась к ней в постель. Но в эту ночь, как ни ждала и не тосковала Хильда, Грейс не пришла. Время родов приближалось. В каждый свободный день Грейс ходила по городу, закупая разные мелочи, которые могли ей пригодиться, а может быть и не могли. Это доставляло ей массу удовольствия, особенно экскурсии по магазинам дешевых вещей. Дэн писал ей 2 раза в неделю. Он надеялся получить отпуск ко времени ожидаемого великого события. Он писал, что вымолит, займет у кого-нибудь или украдет пропуск, что если надо будет, он дезертирует и переплывет Ла-Манш, но приедет к ней. Впрочем, все, вплоть до переплывания канала, зависело, разумеется, от того, перейдут они в наступление или нет. Письма Дэна более чем когда-либо служили Грейс утешением. Она все еще надеялась, что они с Хильдой снова будут друзьями. Но в последний день ее пребывания в лазарете, когда она поднялась к Хильде в комнату, чтобы проститься, оказалось, что Хильда в театре. Пришлось Грейс уйти ни с чем. Грустно ей было уезжать таким образом. 16 апреля 1917 года Стэнли Миллингтон вернулся в Тайнкасл. После прибытия телеграммы прошло несколько недель, и все это время Лаура провела в Собридже, в Уорвикшире, где Стэнли находился в специальном госпитале для больных, возвращенных с фронта с функциональным расстройством нервной системы. Джо ничего не знал о них до тех пор, пока не услышал в конторе, что в Хиллтопе получена телеграмма об их возвращении. С самого того вечера, когда Лаура в слезах убежала от него, она не написала ему ни строчки. Однако отсутствие приглашения не помешало Джо поехать на вокзал. Нет, конечно, нет. В Джо превосходно сочетались бесстыдное нахальство с кожей гиппопотама. И это помогало ему выходить из самого щекотливого положения. Кроме того, он знал, что они рассчитывают увидеть его на вокзале. Почему бы и нет? Он охотно готов был забыть сцену, которую в последний раз устроила ему Лаура, и весело собирался разыгрывать пылкое восхищение героизмом Стэнли и радость по случаю его выздоровления. Он отправился на вокзал встречать Стэнли, преисполненный рвения и дружеских чувств славного малого к другому такому же славному малому. Но когда поезд подошел, то при первом же взгляде на Стэнли сияние померкло на лице Джо. «Алло, Стэнли!» — сказал он с умеренным энтузиазмом. Стэнли позволил пожать себе руку. «Меня засыпало после взрыва», — сказал он. Джо метнул взгляд на застывшее лицо Лауры. На платформе была толчия, суетились пассажиры, пробирались носильщики с багажом. И Стэнли, стоявший в неподвижной позе, оказывался у всех на дороге. Избегая взгляда Джо, Лаура взяла мужа под руку и повела его к выходу. По дороге Стэнли снова сообщил Джо: «Меня засыпало после взрыва». Они сели в автомобиль. Всю дорогу от центрального вокзала до Хиллтопа Джо старался не смотреть на Стэнли, но невольно украдкой поглядывал на него и твердил про себя: «Боже, боже, можно ли было подумать?» Он надеялся, что Стэнли больше не повторит своей фразы, но Стэнли сказал в третий раз: «Меня засыпало после взрыва снаряда». Стараясь на него не смотреть, но невольно поглядывая украдкой, Джо сказал: «Да-да, я понимаю, вас засыпало во время взрыва». Стэнли ничего не ответил. Он сидел на краешке заднего сиденья, как деревянный. Глаза его были устремлены куда-то в пространство. Лицо лишено всякого выражения. Тело, прежде полное, казалось истаившим. Он обеими руками держался за стенку. И это был Стэнли, наш мистер Стэнли. «Мы уже почти дома», — сказал ободряюще Джо. Он думал, что Стэнли вернется здоровехонек, без единой царапины, в самом благополучном виде. А он вот какой. Вот он сидит. Чтобы поверить, Джо должен был все время твердить себе, что это Стэнли. Он незаметно посмотрел на Лауру. Она сидела с непроницаемым видом, поддерживая мужа. Автомобиль подкатил к дому, и Джо выпрыгнул первым. Он проявлял невероятную заботливость и услужливость. «Вот здесь сходите. Осторожней, не забудьте, здесь ступенька». Мистер Стэнли был осторожен. Он очень медленно вышел из автомобиля и остановился на тротуаре. Он был удивительно осторожен. Он держал голову совершенно неподвижно, словно опасаясь за ее целость. Он производил впечатление человека, который не в состоянии от боли повернуть шею. Но, всмотревшись, можно было заметить, что все его тело тоже как бы одеревенело. Он двигался словно под влиянием толчков, как идеально сделанный человек-автомат. «Может быть, вы обопретесь на меня?» — предложил Джо. Стэнли не ответил. Такая у него теперь была манера, но через минуту сказал: «С ногами все в порядке, а вот голова... Я лежал в госпитале. Меня засыпало». Пока Лаура стояла у ворот, отдавая шоферу распоряжение насчет багажа, Джо повел Стэнли в дом. Горничная Бесси стояла на пороге, ожидая их. При взгляде на Стэнли у Бесси глаза чуть не полезли на лоб. Джо весело воскликнул: «Ну вот, мистер Стэнли и вернулся, Бесси!» Не обращая на девушку никакого внимания, Стэнли прошел прямо в гостиную и сел на краешек стула. Казалось, что это не его дом, и он в этом доме чужой. Он потеребил пуговицы жилета, посмотрел на Бесси. На этот раз он, видно, ее заметил, так как объяснил ей, что с ним случилось. Неизвестно, почему Бесси вдруг разразилась рыданиями. Джо снял шляпу с головы Стэнли. «Вот и хорошо», — сказал он ласково. «Он будет лучше себя чувствовать, когда позавтракает. Ну-ка, Бесси!» И он улыбнулся Бесси. «Славная девушка эта Бесси. Он всегда был с ней ласков». Бесси вышла похлопотать о завтраке. Джо слышал, как она плакала на кухне и сквозь рыдание говорила что-то кухарке. Стэнли оглядел комнату. При этом он не поворачивал головы, а поворачивался на стуле всем телом, очень медленно и осторожно. В это время вошла Лаура. «Как приятно увидеть вас снова, Стэн!» — сказал Джо, весело потирая руки. «Не правда ли, миссис Миллингтон?» «Да». Лаура подошла к Стэнли. Выражение ее лица делало атмосферу почти нестерпимо сгущенной. «Не хочешь ли пройти наверх?» — предложила она. Но Стэнли отказался. Он не проявлял особенного внимания к Лауре. Его даже как будто злила заботливость Лауры. Он все оглядывал комнату. Странные у него были глаза, и отражали они какие-то скрытые усилия сознания. Они казались темнее, чем раньше. Эти глаза как будто затянулись темной пленкой, а под пленкой шла глухая работа. Когда она, как подземный поток, поднималась близко к поверхности, лицо Стэнли выражало что-то похожее на волнение. Трудно было разобрать, что это за чувство, ибо оно появлялось неожиданно и молниеносно исчезало. Но это было жуткое чувство. Это был страх. Не опасение чего-либо, а беспредметный страх. Стэнли не боялся чего-то определенного, он просто испытывал страх. Он перестал оглядывать все вокруг и произнес: «Мы хорошо ехали». «Да-да, отлично. Вот только шум». «Шум, Стэнли?» «Да, от колес, в туннелях». «Что за черт?» — подумал Джо. «Меня... Да, понимаю», — сказал Джо торопливо. В эту минуту тихо прозвенел гонг. «Пойдемте, Стэнли. Завтрак готов. После завтрака он почувствует себя лучше. Не так ли, миссис Миллингтон? Ничто так не помогает человеку встряхнуться, как хороший завтрак». «Мне надо прилечь после завтрака», — сказал Стэнли. «Это одно из предписаний докторов. Раньше, чем меня выписать, они взяли с меня слово, что я буду это делать». Пошли завтракать. Лаура выразительно остановилась на пороге столовой. «Разве вам не нужно на завод?» — спросила она ровным голосом, не глядя на Джо. «Ничуть», — с готовностью возразил Джо. «Там все в полном порядке». «Я думаю, Стэнли лучше побыть одному». Но Стэнли сказал в приливе раздражения: «Нет-нет, пусть Джо остается». Короткое молчание. Джо весело улыбался. Лаура неохотно отошла от двери. Они сели за стол. Съев суп, Стэнли, чтобы показать, что он не забыл предписаний доктора, снова сообщил Джо: «Мне велено ложиться после завтрака. Это одно из предписаний. А когда я встану, я должен заняться вязанием». Джо даже рот разинул. «Нет, это совсем не смешно», — сказал он себе. «О, Господи, нет, это уже не смешно». И переспросил испуганно: «Вязанием?» Лаура сделала жест полной муки, словно желая вмешаться. Но Стэнли продолжал объяснять. Казалось, ему это доставляло удовольствие. От вязания голове становится легче. В госпитале после того, как меня засыпало, я научился вязать. Джо поспешно отвел глаза от лица Стэнли. Вязание, вязание. Мысли его унеслись в прошлое. Он словно старался вспомнить прежнего Стэнли и его речи в этой самой комнате год назад. Превосходный малый, который жаждал задать перца этим фрицам, идти в бой за Англию и святого Георгия, чистокровный британец, жалевший, что не поступил в воздушный флот. Вот это захватывающее дело, правда? Световые сигналы Вэри, батальон воспитанников закрытых учебных заведений. Наш мистер Стэнли, убежденный, что война замечательная штука. Интересно, что он думает о ней теперь, — сказал себе Джо, и вдруг ему захотелось смеяться. Но в эту минуту Стэнли чуть не заплакал. — Не могу, — захныкал он жалобно. — Не могу. Лаура спросила тихо, наклонясь к нему. — Что с тобой, милый? Лицо Стэнли задергалось под застывшей маской. — Я не могу закрыть горчишницу. Он пытался закрыть горчишницу, но ему это не удавалось. И от того, что не удавалось, он уже начал весь дергаться. Джо вскочил. «Позвольте, я закрою», — предложил он. Передвинул ложечку так, чтобы она не мешала крышке плотно закрываться. Мимоходом вытер своей салфеткой соус на подбородке Стэнли. Затем вернулся на место. Силы, видимо, изменили Лауре. Она внезапно поднялась, дрожащим голосом извинилась. «Мне нужно распорядиться по хозяйству». И, отвернувшись, вышла. Несколько минут царило молчание, пока Джо тщательно обдумывал положение. Наконец он сказал. «Ну, Стэн, дорогой, как я рад, что вы вернулись. Завод в последнее время приносит кучу денег». Прошлый месяц был замечательный. — Да, — сказал Стэнли. — Но этот Добби, что сидит у нас в конторе, ни черта не стоит. Теперь, когда вы здесь, надо будет от него избавиться. — Да, — согласился Стэнли. — Я, собственно, уже и сам собирался предупредить его об увольнении в конце этого месяца. — Вы не возражаете, Стэнли? Стэнли сказал «да». Затем резким движением автомата встал из-за стола, несмотря на то, что Джо еще не доел сладкого. «Мне надо лечь», — пояснил он. «Конечно, конечно, Стэн», — с готовностью согласился Джо. «Пожалуйста, не стесняйтесь». И с величайшей услужливостью вскочил и взял Стэнли под руку. Лаура ожидала внизу у лестницы, крепко сжимая в руке мокрый носовой платочек. Она хотела сама вести Стэнли, но от Джо отделаться было невозможно. Да и Стэнли, видимо, цеплялся за Джо, искал в нем опоры. Он сказал капризно: «Оставь меня, Лаура!» Джо отвел его наверх в спальню и помог раздеться.